иномиряне. Я смотрела в окно такси и думала об иномирянах, чтобы не думать о спутнике. По правде, проблема все более увеличивающегося числа попадальцев и переселенцев до сей поры волновала меня мало. Скажем прямо, не так уж и часто мне доводилось с ними сталкиваться в прошлом. В наших институтах они учились крайне редко, и если б не специальные квоты, вообще бы туда не попадали. Несмотря на то, что большинство иномирских девиц уверяли, что там у себя они были студентками, спортсменками, отличницами и просто красавицами, нужно подчеркнуть, особого стремления получить образование у нас за ними не водилось. Скучно и долго, наверное. Попадая в мир полный магии и населенный волшебными расами, не очень-то весело садиться за парту в аудитории. «Пыльной», — добавили бы они. Неправда. Пыли у нас не водилось, как, впрочем, и грязи, пока не явились они. Теперь уже и не вспомнить, в какой именно момент истории сквозь закрывающие наш мир барьеры просочился первый попадалец. Подозреваю, что произошло это прискорбное событие не без участия кого-то из наших. Некоторые представители различных народов имеют иногда странную склонность к экзотике. Те же сиды, еще в бытность свою властелинами Изумрудного острова, частенько развлекались похищением человечих девиц. Но дальше обычных шалостей дело не заходило. Редкие иномерские гости или обживались и ассимилировали, или банально умирали от старости, или всеми силами рвались обратно, чему мы, собственно, никогда не препятствовали. Так продолжалось сотни лет, пока в один далеко не прекрасный день все не изменилось. Знать бы, что там случилось у них, что именно послужило толчком. Узнать и пристрелить того доброхота, который случайно или преднамеренно указал своим соотечественникам верную тропку в волшебную страну. Так или иначе, но этот неизвестный стронул лавину. Доселе тонкая струйка попадальцев превратилась сперва в ручеек, а потом в настоящий поток, словно где-то повернули вентиль. И все это за какое-то неполное столетие. После того, как очередное неимоверно наглое существо неопределенного пола вылило моющее средство в фонтан в общественном парке и вырезало на коре 300-летнего дуба ельфы-козлы ушастые, в Высоком Совете наконец-то спохватились. Сгоряча кое-кто предложил пришельцев попросту отстреливать. Кстати, заметить, это дельное предложение исходило от некоего древнего эльфа, в свое время тесно общавшегося с людьми. У него даже прозвище было – Атандил. Но разумным доводом группы эльфов и примкнувших к ним дроу, тоже имевшим печальный опыт общения с представителями семейства Хомо, активно воспротивились другие советники, то ли более мягкосердечные, то ли просто наивные. Так или иначе, но момент был безнадежно упущен. Мелкие пакости, пока не тянущие на настоящие преступления, забавляли волшебные расы еще пару десятков лет, а потом стало поздно. Они не просто попали к нам и освоились, они начали плодиться. В Совете очнулись и спешно приняли соответствующие законы. В местах истончения барьеров поставили кордоны, освоили механизм репортации. Пока мест эти полумеры еще сдерживали пришельцев, но долго так продолжаться не могло. Эх, тис пока еще зеленый. Наших велимудрых советников стоило бы разок вывести вместо компактного проживания иномирян, чтобы прошлись пешочком и принюхались хотя бы. Уверена, репортационные станции тотчас заработали бы на пределе мощности, а все протекционистские законы сразу же были бы отменены. Мечты, мечты. Конечно, я сужу предвзято. Разумеется, мое мнение в этом вопросе полностью сформировано родителями, злобными остроухими шовинистами и милитаристами. Но в свете грозящей нам катастрофы, да еще и пообщавшись с Мейной и ей подобными, а какое еще мнение я могла бы иметь, а? Впечатления от прогулки по заселенным иномирянами кварталу окончательно испортили мое и без того не слишком радужное настроение. От меня сегодня с утра и так было мало толку. Сказывались ночные подвиги. А уж теперь ни о какой работоспособности и говорить было нечего. К счастью, ничего глобального от меня сегодня, кажется, и не требовалось. Ну и отлично, значит, займемся починкой орудия труда. Спрашивать у хмурого и озабоченного Эренрандира телефон Дзира мне было как-то не с руки. Однако делать нечего, пришлось. Мне показалось, что он был весьма недоволен и неприятно удивлен, но утверждать не возьмусь. Мало ли отчего капитан-лорд Аптелемнар изволит гневаться. Может, по своей дриаде затасковал. Главный антитеррорист местного масштаба тоже удивился, когда понял, кто ему звонит. Но удивлен был, судя по всему, приятно. «Чем могу служить, миледи?» «Ох, мне так неловко беспокоить вас, сударь!» Я вздохнула в трубку. «Но тут вопрос жизни и смерти. Аэтхан Нахырович посоветовал обратиться к вам. Что у вас стряслось, Нолвенде? Кого надо убить?» «Ноутбук!» Я вздохнула снова. «И его убивать не надо. Я, кажется, уже сделала это сама». «А, понятно. Ваш армейский?» «Он самый. Мне думается, что это предохранитель. Скажите, среди ваших бойцов не найдется специалиста по такому железу?» «В вашем случае, леди, скорее по мифрилу», — мой собеседник усмехнулся. «Разумеется, найдется». «Но как вы умудрились? Перенервничали?» «Да», — я замялась, — «немного». «Понятно». Дроу совсем развеселился. «Не расстраивайтесь, мальчики все сделают в лучшем виде. Через полчасика подойдет?» «Ах, Дзир, вы меня просто спасаете!» «Ну что вы, моя дорогая, это такие пустяки! Ждите, помощь уже близка!»